Добрый вечер, друзья. Большая радость для меня сегодня с вами иметь возможность пообщаться. Спасибо, что вы в таком количестве пришли, несмотря на позднее время, московские пробки и предпраздничное оживление в городе, которое, с одной стороны, заставляет многих людей напряженно работать, а с другой стороны, многих от работы уже и от серьезных вещей отторгает. Тем не менее, мне хотелось бы поговорить о довольно серьезной материи. Свою тему я обозначил, может быть, шокирующей для многих. Кто войдет в Царствие Небесное? Ответ на этот сложный вопрос очень простой. Мы не знаем поименно тех, кто войдет в Царствие Небесное. Но в то же самое время в Священном Писании, в Евангелии, сам Господь Иисус Христос и боговдохновенные святые люди, которые составляли по наитию Божию тексты Священного Писания, дают ответ на этот вопрос. И как раз об этом ответе достаточно ясном, ясном для церкви, ясном для читателя, сегодня хотелось бы порассуждать. Тема, которая поставлена, обсуждается достаточно широко, и мы сегодня сталкиваемся с определенным противоречием между христианством как таковым и попыткой выдать за христианство некое иное мировоззрение, которое я бы назвал мировоззрением хорошего человека, привыкшего приятно жить в грешном мире. За последнее время я много читал разных полемических статей, в которых некоторые люди, особенно представители старшего поколения нашей интеллигенции, отождествляют христианство с безразличием к истине, со смирением перед любым грехом, с учением о том, что спасется абсолютно всякий человек, и бесы тоже спасутся, то есть войдут в вечное блаженство, с пацифизмом, с отрицанием государства, с отрицанием всякого принуждения, всякого насилия, со стремлением любого человека, вне зависимости от его поступков и его внутреннего настроя, считать хорошим, достойным всяческой поддержки и одобрения во всем, что делает этот человек. Многие смотрели фильм «Царь». Я признаюсь, что я впервые со школьных лет пошел в кино на обычный сеанс, потому что, как правило, ты смотришь фильмы либо на дисках, что плохо, либо на специальных просмотрах, которые организуют кинокомпании или авторы фильмов, что хорошо, потому что ты смотришь кино так, как нужно смотреть, на большом экране. Тем не менее, со школьных лет, наверное, с 83-го или 84-го года, я никогда не покупал билет в кино, а вот тут мне пришлось это сделать, потому что фильм «Царь» был показан в очень ограниченном количестве мест. Как всегда, я не сопоставил виртуальную реальность и российскую реальность. Я нашел в интернете время начала сеанса, пришел в кино, чтобы купить билет, как полагается, за 15 минут до сеанса. На меня посмотрели дикими глазами, когда я назвал время сеанса. Откуда вы его взяли? Из интернета. Но вот там кино и смотрите. Получил я ответ. Поэтому фильм пришлось смотреть не сначала, но многое можно было понять. С огромным уважением отношусь к господину Лунгину Павлу Семеновичу. Общаюсь с ним регулярно. Но имею право, как мне кажется, при этом с ним и не соглашаться. Митрополит Филипп в фильме «Царь» — это не митрополит Филипп, это Андрей Дмитриевич Сахаров. Тоже человек вполне мною уважаемый. Это не христианин, а абсолютный пацифист и гуманист, который выступает против всего, что предполагает принуждение человека в тех или иных ситуациях неизбежных в нашем испорченном грехом мире и, в частности, в государстве, которое так или иначе вынуждено принуждать людей к тем или иным вещам, чтобы ограничивать зло и поддерживать добро. Образ митрополита Филиппа в этом фильме – это образ человека, который мыслит как типичный интеллигент-шестидесятник, хоть он и носит на себе одежды древние и предстает как древний святитель, в фильме христианство приравнивается к идеологии ненасилия и отказа от государственности. Думаю, что святитель Филипп носителем этой идеологии не являлся. Но мы сегодня очень часто сталкиваемся с полемикой, которая пытается, причем агрессивно, иногда эмоционально, утверждать, что Христос бы никого не обрек на смерть. Христос выступил бы за отмену смертной казни. Христос бы не подумал бы, не помыслил бы даже о том, чтобы кого-то предать анафеме. Христос простил бы всех, одобрил бы все, не увлекался бы рассуждениями о том, что истина, а что ложно в религии. Вот он бы все одобрил, всех поддержал и поставил бы на второе место вопрос о религиозной истине перед вопросом о том, как сделать так, чтобы всем людям было комфортно и весело и приятно жить в этом мире, не заботясь ни о чем, кроме таких приятных и естественных для современного человека вещей, как благосостояние, душевное спокойствие и тихая радость от созерцания по телевизору какой-нибудь слащавой кинокартины или рекламного ролика. Вот все это не христианство. Это все совершенно другое мировоззрение. И что самое удивительное, многие люди, нечасто читающие Евангелие, обильно цитируют те избранные места, которые им нравятся и которые укладываются в рамки вот этого мировоззрения, и с ужасом отшатываются от Евангелия, когда слышат о других вещах, о том, что Христос обрекает на вечные муки людей, которые не соответствуют высочайшему, неисполнимому человеческими силами нравственному идеалу, когда Христос говорит о целых категориях людей, как о порождениях ехидненных, когда Христос говорит о том, что кто не собирает с ним, тот расточает, он говорит, кто не против вас, тот с вами, уча апостолов находить себе союзников в их миссии. Но о верности себе он говорит иное. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. И вот эти грозные предзнаменования, слова, обличающие неистину, ложь, слова, обрекающие на вечное страдание людей, которые не соответствуют высокому, очень высокому нравственному идеалу, современный читатель и носитель того мировоззрения, о котором я только что сказал, не замечают, и когда им напоминаешь эти слова, они с ужасом переспрашивают: «Он действительно так говорил? Мы не верим. Это не могло быть так. Это не тот Христос. У нас другой Христос, мы знаем, он правильный. Это тот самый Христос, которого иногда именуют Богом в душе». Часто звонят люди, вот я, знаете, выступаю иногда а в прямом эфире по ночам, звонят люди, которые любят пофилософствовать. И очень у многих из них есть такой бог в душе, похожий на плюшевую игрушку или на тамагочи. Люди, наверное, уже не знают, что такое тамагочи. Это было 10 лет назад. Но это очень удобное существо, которое, в общем, можно включить, выключить, приспособить под твои привычки. Вот бог в душе – это нечто подобное. Это некая конструкция, которая для тебя всегда очень удобна. Она одобряет твои пороки, она не судит тебя строго, она поддерживает все, что ты делаешь, она входит в положение, если ты ленишься или если ты просто ради житейской пользы придумываешь оправдание для своих пороков и грехов. Очень удобный вот этот бог в душе, которого нет. И который вреден, если он усыпляет совесть и постоянно поддакивает тебе во всем и говорит: все, что тебе нравится, все это и есть хорошо и для тебя, и для окружающих. Евангельский взгляд на мир совсем другой. Господь говорит, ясно говорит о том, кто именно войдет в Царствие Небесное. Прежде всего, он говорит о том, что человек, желающий войти в Царствие Небесное, должен иметь веру. Веру в Него, истинную веру. Кто веру имеет и крестится, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет. Не имеющий веры будет осужден. И мы знаем из многих слов Господа Иисуса Христа о том, что Он предрекает осуждение людей на муки. Он не желает этого, Господь милосерд, но Он в то же самое время говорит о том, что людей, не соответствующих высокому нравственному идеалу, ожидают плач зубовный скрежет. Мы не знаем, каким будет рай, мы не знаем, каким будет ад, но очевидно, что люди, которые свободно выбрали жизнь без Бога, жизнь, противоречащую Его заповедям, не останутся без грозного воздаяния, прежде всего связанного с внутренним душевным состоянием этих людей. Я знаю, что есть ад. Я знал людей, которые покинули этот мир в состоянии уже готовых жителей ада. Некоторые из них, кстати, покончили жизнь самоубийством, чему я не удивляюсь. Им можно было говорить о том, что этого делать не нужно, потому что тебя ждет вечная жизнь. Они не хотели вечной жизни. Они хотели вечной смерти. Люди, разуверившиеся в других людях и в Боге, в посмертии, встретившись с Богом, не изменились бы. Господь предложил бы им свою милость и любовь. Они сказали Ему: нам этого не надо. И таких людей много уже в нашем земном мире. Я не думаю, что они могут измениться и после перехода границы, отделяющей земной мир от мира вечности. Почему вера должна быть истинной? Почему мы должны представлять Бога таким, каким Он есть, а не таким, каким мы можем представлять Его в себе в представлениях, отличающихся от истины, от Бога? Вот передо мной сидит господин Белановский. Извините, вот он пример, понимаете? Я смотрю на господина Баженова, а думаю о другом человеке. Получается так, что я хочу общаться с Баженовым, но в то же самое время думаю, что я общаюсь с Белановским. А правильно ли я поступаю? Нет, господин Баженов смеется, и он абсолютно прав. Общаясь с господином Баженовым, я должен думать, знать, понимать, что это именно он, а не господин Белановский, и не Тина Канделаки, и не Ксения Собчак. Когда человек хочет общаться с Богом, он должен понимать Его таким, каков Он есть. Он должен обращаться именно к тому, к кому он обращается, не представляя себе Бога чем-то, кем-то, кем и чем он не является. Вот в чем нерв вопроса о религиозной истине. Сейчас модно говорить: Бог один, но пути к Нему разные, и какая разница, как именно та или иная религия или конфессия или философская школа представляет себе Бога. Все равно Бог один. Бог один. Нет многих богов. Но этот единый Бог, как веруют христиане, это именно тот Бог, который открыл Себя в Иисусе Христе и в Своем Откровении, и в Священном Писании. И обращаясь вместо этого Бога к кому-то другому, к существу с другими характеристиками, к существу, не обладающему личностью, к несуществу. Сегодня, знаете, есть такой термин «е-существо», вот есть «e-mail», «e-bay», да, «и-существо» или «е-существо». Можно представить себе вместо Бога какое угодно другое существо или «е-существо» или «несущество». Но обращаясь к этому иному существу, мы не обращаемся к Богу. Мы обращаемся в лучшем случае к чему-то или кому-то, кого мы сами себе придумали, будь то Бог в душе или кто бы то ни был еще. А иногда мы можем обращаться и к существующим, непридуманным реалиям, которые от Бога отличны и Богом не являются. Это могут быть силы природы, это могут быть темные силы, это могут быть ангелы, это могут быть люди. Итак, для того, чтобы войти в Царствие Божие, нужно иметь веру, как говорит Священное Писание, и нужно быть готовым ко встрече именно с тем Богом, который в этом Царстве является Царем. чтобы Он тебя узнал, чтобы ты был готов ко встрече именно с Ним. Точно так же, как завтра мне позвонит господин Баженов, я ему скажу: «Здрасте, Юрий Белановский», и буду неправ. Это не будет той встречи, которая должна в данный момент состояться. Для спасения важно внутреннее состояние человека, нравственное состояние человека. Сегодня принято считать, что этика – это область деловых отношений или прагматически понятых отношений между людьми. Интересную статью недавно написал Аркадий Малер о светской этике как к одному из вариантов мировоззренческого выбора в числе 6 вариантов, предлагаемых в рамках эксперимента по изучению основ религиозной культуры и светской этики. Я во многом согласен с тем, что Аркадий Малер написал. Сегодня нет единой светской этики, есть большое количество этик, каждая из которых в рамках постмодерного мышления может быть названа правильной и одновременно неправильной, поэтому что такое единая светская этика – огромнейший сегодня вопрос. И не случайно, с одной стороны, когда сегодня пытаются рассуждать о единой светской этике, вспоминают последнюю тоталитарную этику такого рода, выраженную в Моральном кодексе строителей коммунизма, или вообще говорят о чем-то другом. Недавно Святейший Патриарх вспомнил о том, что многие люди, выбирающие светскую этику под давлением особенно школьных администраций, находятся в полной уверенности о том, что речь идет не о нравственных нормах, а об этикете. Слово «светский» имеет, как вы знаете, несколько значений, и светскость, слово, которое ассоциируется с фильмами о XIX веке, в сочетании с таким малопонятным и малоизвестным словом, как «этика», наталкивает на мысль о правилах хорошего тона, которые вместо религии и собираются изучать некоторые из тех родителей, которые выбрали для себя, для своих детей, основу светской этики в качестве варианта предмета в рамках эксперимента, о котором сейчас идет речь. На самом деле, понимание этики как исключительно сферы межчеловеческих отношений, особенно в прагматическом измерении человеческой жизни, в бизнесе, в политике, в отношениях семейных, в отношениях в рамках коллектива соработников, это очень усеченное понимание этики. Этика, нравственность имеет прямое отношение к тому, что происходит внутри тебя. И именно такое измерение нравственности задает Нагорная проповедь Христа Спасителя. Господь говорит не только о тех внешних нормах, формальных нормах ветхозаветного закона, которые даны древним, как он говорит. Он говорит о состоянии человеческой души. «Блаженны чистые сердцем», он говорит. «Блаженны те, кто именно внутри себя не имеет грязи, не имеет побуждения к пороку, не имеет стремления творить грех, и это состояние души, намерение он оценивает так же строго, не менее строго, как и внешние поступки человека. Бога-человек, Господь Иисус Христос, дает людям новые заповеди, никак не вместимые в рамки житейской морали или морали ветхозаветной. И он дает их как совершенно непреложные указания, не подлежащие релятивизации, то есть объявлению относительными. Вот что он говорит: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Он так говорит каждый раз, когда дает новые, гораздо более жесткие, чем ветхозаветные, нравственные нормы. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Это безусловный императив, за которым следует безусловное требование совершенно нового уровня нравственной чистоты от тех, кто станет достойным войти в его царство. Господь Иисус однозначно и решительно объявляет недопустимым злословие по отношению к ближнему. Мы читали об этом в Нагорной проповеди. Блудные помыслы, развод и вступление в брак с разведенной, клятву небом или землею, противление злу совершен против тебя самого, показное творение милостыни, молитвы и поста на показ и получение соответствующей моральной награды от людей. Вот все эти вещи, с точки зрения светской этики, нормальны и естественны. Но какая разница, что происходит у себя внутри? Это безразлично. Важно, не являешься ли ты преступником или откровенно порочным человеком, наркоманом, алкоголиком. Что происходит внутри тебя, не предмет этики, скажут нам многие из нынешних исследователей нравственности. Господь Иисус Христос говорит совсем о другом. Он говорит о том, что именно происходящее внутри тебя и важно. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, убийства, любодеяния, мы это знаем из Священного Писания. Христос осуждает и удовлетворенность человека своим нравственным состоянием, своими нравственными заслугами, даже вполне очевидными и бесспорными с точки зрения и ветхозаветной, и мирской морали. Очевидно, что такие нравственные мерки неприменимы для обывательской морали, примиряющейся с определенной мерой зла. Ни с какой мерой зла не может смириться истинный христианин. И Господь запрещает это делать. Однозначно запрещает. Он говорит о том, что любое греховное движение души – это путь в сторону от Царствия Небесного. А Господь говорит и о том, что нравственное состояние человека не может не выражаться и в том, что он делает. Мы знаем из Священного Писания слова святого апостола Иакова: «Вера без дел мертва». Точно так же и порочное состояние человека выражается в злых делах. Мы не приобретаем себе неотменимых заслуг своими добрыми делами, как об этом говорил католический юридизм. Формально сделанное доброе дело, имеющее выражение в долларах, рублях, количестве оказанных услуг и так далее, не обеспечивает человеку спасение само по себе. Важно, с каким намерением ты делаешь это дело. Но вера не может не выражаться в добрых делах. Человек, по-настоящему верующий, не может быть черствым, не может отказываться от помощи ближнему, не может пройти мимо страданий человека, нуждающегося в помощи. Господь говорит о том, что стандарты, заданные им в области, в том числе, добрых дел, должны многократно превосходить стандарты, данные для ветхозаветного мира. Вот его слова: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что такое праведность книжников и фарисеев? Это праведность лучших людей общества, живущего без Божьей благодати, общества, живущего по житейским законам, по законам примирение со злом, по законам падшего человеческого естества. Праведность книжников и фарисеев – это наилучшая модель поведения в мире, не преображенном божественной благодатью. Книжники и фарисеи – это не исчадие ада, это нравственные авторитеты общества, живущего по законам ветхозаветной морали. Это люди умные, это люди освестливые, это люди просвещенные, это люди религиозно очень активные, не склонные к порокам, имеющие внутреннее и моральное право обличать отступников от той самой житейской морали, народа или семьи, или сообщества человеческого. Это не мытари, которые собирали оккупационный налог. Это не блудницы-проститутки, это не пьяницы, это не бродяги. Это приличные люди. Это лучшие с нравственной точки зрения люди без религиозного или квазирелигиозного общества. Фарисеи – это те моральные авторитеты мира сего, которые на нашем телеэкране подаются как самые достойные люди. Вот их праведность должен превзойти христианин. Отказавшись в том числе и от морального воздаяния, от того, чтобы ходили и говорили «учитель, учитель». Вот их праведность недостаточна для спасения. И это очень важная для понимания нашей нынешней темы вещь. Господь не говорит о том, что большое количество людей, принадлежащих ко всем сословием и направлением жизни, встроенными рядами пойдет в Царствие Небесное. Это не мои слова, это Его слова. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и прострален путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Есть в Священном Писании даже определенные цифры, мы не будем их сегодня обсуждать, но очевидно, что Господь не считает большинство людей входящими в Божие Царство. Какое большинство не спасается, какое меньшинство спасается, мы не знаем. Более того, мы веруем и всегда будем веровать в милосердие Божие к каждому человеку, даже грешнику, даже преступнику, даже не раскаявшемуся грешнику или преступнику. Только что Святейший Патриарх сказал о том, что мы будем обсуждать в церкви возможные формы молитвы о самоубийцах. Это не будут те самые формы молитвы, которые приняты при обычном отпевании или обычной панихиде, когда мы говорим со святыми «Упокой, Христе, души раб твоих». Это будет особая молитва. Может быть, мы будем просить о том, чтобы Господь принял душу человека, проявил к нему милосердие, милость. И мы веруем в милость Божию к каждому человеку, к неверующему, к грешнику, к преступнику, о чем уже только что было сказано. Но вхождение в Его Царство – это особый дар, который, как совершенно ясно говорит Господь, не принадлежит большинству людей. Господь Иисус Христос ясно предостерегает людей от увлечения обывательским образом жизни. Он предлагает своим апостолам, своим последователям образ жизни иной, говоря при этом, что не всякий может его вместить. Но от опасности обывательского существования он явно предостерегает. Это не значит, что Господь объявляет своих учеников некой общественной или моральной элитой. Не случайно церковь очень решительно осудила гностицизм, противный духу христианства. Царство Божие открыто каждому человеку, вне зависимости от образовательного уровня, от интеллектуального уровня, от длительности мистических практик, которые тот или иной человек имеет. И к его царству, Царству Божию, призываются все. Но уровень нравственности, необходимый для спасения, радикально отличается от праведности книжников и фарисеев, почитавшихся в мирской среде или в ветхозаветной среде, как наивысшее достижение. Нравственный идеал, который дан Господом Иисусом Христом, очень радикален. Он неисполним человеческими силами. Сам Господь говорит, когда его спрашивают апостолы, после того, как он отвечает человеку, что труднее верблюда войти в игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божие, апостолы после этого спрашивают его, кто же может спастись. Он отвечает, человеку это невозможно. Богу же все возможно. Высокая нравственная планка, заданная в Нагорной проповеди, недостижима человеческими силами. Нравственные требования Евангелия представляют собой не просто систему запретов, которые можно было бы исполнить человеческой волей. Они настолько высоки, что никакая воля не способна их исполнить. Да, волевые усилия, воспитание, внешние ограничения важны, но они одни не способны привести человека к достижению нравственного идеала, а значит и к спасению. Скорее важен свободный выбор личности, позволяющий Богу действовать в ней, в душе, в сердце человека. Христианская этика говорит прежде всего не о воспитании воли, не о самосовершенствовании, не о принуждении к деланию добра, а о действии на человека благодати Божией, которая преображает внутреннего человека настолько, что самая мысль о грехе становится невозможной. Святой апостол Павел говорит христианам, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Итак, благодать Божия, подаваемая в истинной церкви, это главное и непременное средство достижения нравственного совершенства. Без действия Божия, без таинств церкви, человек не может стать нравственным в смысле Нагорной проповеди. Решающим в нравственном совершенствовании личности является действие не человека, но Бога. И понимание этого радикально отличает христианскую этику от иных этических систем. Итак, для христианина главное в его стремлении к нравственному идеалу, идеалу настолько высокому, что он недостижим человеческими средствами и силами, это Божья помощь, это Божие действие. Бесспорно, от человека требуются усилия, от него требуется прежде всего усилие воли, свободного выбора, в пользу добра. Но главное, что делает человека достойным святости и Царствия Божия, это не собственная воля этого человека, не аскетический подвиг, не самоочищение, не прагматически понятые, арифметически посчитанные заслуги в виде добрых дел, а действия Божие. И вот в этом как раз и отличие христианской этики и христианского понимания пути к спасению от многих других учений, в том числе от учения о хорошем человеке мира сего, который, ну, не может не быть спасен Богом, потому что он такой хороший, что уж лучше не бывает. Человеку мало быть хорошим, ему надо быть идеальным. Идеальным стать он не может без действия Божия. И именно Божие действие делает его не по его собственным заслугам, а по благодати, достойным спасения. Бог спасает, не мы себя спасаем. И вот это одна из тайн, которая содержится в христианском ответе на вопрос о том, кто же все-таки может в Царствие Божие войти. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Я был бы рад ответить на вопросы. Я не хотел бы слишком долго увлекаться монологами. Целое поколение советских людей, наши родители и бабушки, жили и умерли без веры. Но есть ли в этом их вина? Кто их осудит? Вы знаете, что определенная вина есть. Господь каждого человека призывает и дает ему возможность услышать свой голос. Сколько верующих людей стало верующими во время войны? Сколько людей в советское время, не слыша почти ничего о вере, услышав крупицу знания о вере, через книгу или через фильм, вдруг понимали, что жить без веры нельзя. Сейчас тоже можно оправдать свое неверие тем, что по телевизору мало говорят о Боге. Действительно, мало говорят. Говорят больше о шампунях, о светской хронике. Надо приложить некоторые усилия для того, чтобы услышать серьезную речь о Боге и о вере на нашем телеэкране. Но тоже, в общем, оправдание, да, для кого-то. Конечно, как я говорил, Господь милостив к любому человеку, и в том числе к тем людям, которые умерли неверующими. Но я не думаю, что любой человек, в том числе умерший неверующим, при наличии некоторых оправданий, обязательно войдет в Царствие Небесное. Как вы думаете, насколько сильно испорчен наш мир? Мир во зле лежит всегда, и об этом сказано в Священном Писании, нового ничего в этом нет. Я на самом деле не считаю, что наш мир так уж хуже или так уж лучше, чем тот мир, который окружал Христа Спасителя в дни его земной жизни. Нравственно человек, по большому счету, не зависит от окружающей эпохи. Сегодня святейший патриарх очень интересно выступал в Российской Академии Государственной Службы, и он сказал, оговорившись, что его могут и не понять, он сказал, что он не верит в нравственный прогресс человека. Я бы добавил, что я не верю и в нравственный регресс радикальный человека. Да, у нас сейчас считаются приемлемыми вещи, которые и не были приемлемыми 100 лет назад и даже 20 лет назад. Поэтому нравственный регресс общественных установок очевиден. Кстати говоря, он не всегда бывает линейным, он может быть и спиралевидным. Известно, что общество дохристианское было, наверное, менее нравственным, чем средневековое общество. Общество позднесоветское, вот сейчас меня убьют многие моральные и физические, общество позднесоветское было менее нравственным, чем нынешнее общество. Не в смысле формального количества наркоманов, проституток и алкоголиков, хотя, по-моему, алкоголиков было больше, чем сейчас. Есть, конечно, статистика, но есть какой-то жизненный опыт, который позволяет говорить о том, что в современной вот новой России, а в городах пить стали меньше. Так вот, в то же самое время лицемерие, уныние, отчаяние, беспросветного нравственного компромисса было больше, чем сейчас. Бывают эпохи более нравственные, бывают эпохи менее нравственные. Не всегда вторые сменяют первые. Но совесть в человеке остается той же самой, что и в первом веке по Рождеству Христовом. Что такое порок и что такое добродетель люди, в общем-то, понимают, поверьте мне, я исповедовал и убийц, и воров, и проституток, и гомосексуалистов, они все несчастны. Никто из них, вот так оставшись наедине с Богом и со священником, не повторит того, что они иногда нам рассказывают перед телекамерами, что быть наркоманом – это очень круто, у тебя расширяется сознание. Быть алкоголиком – весело, пей, веселись, отлично себя чувствуешь. Быть проституткой – выгодно, и деньги, и кайф, и все, что хочешь, и развеселая жизнь. Быть гомосексуалистом – очень, очень престижно сейчас, это вообще очень модное такое направление в жизни, и эти люди живут веселее всего. Вот неправда это все. Совесть человека все равно остается живой, и она различает добро и зло, и в этом смысле, по большому счету, проблемы перед человеком и перед социумом остаются одними и теми же, что в первом веке, что в 21-м. При всем том, что, да, общество бывает более развращенным и менее развращенным. Сегодня мы имеем мощную попытку привить людям идею нравственного релятивизма, но общество, которое эту попытку полностью бы приняло и пошло бы по ее пути, не просуществует дольше, чем несколько десятилетий, мы это с вами прекрасно знаем. Если человек грешит и верит в Бога, можно ли считать этого человека верующим и надеяться, что он войдет в Царствие Небесное, если внутренний человек довольно хорош? Среди грешников очень много верующих людей? Да, конечно. Люди, которые каются перед Богом в своих грехах, это уже люди, которых никак нельзя назвать неверующими, и церковь – это не общество святых обязательно, хотя оно именуется собранием святых, это общество кающихся грешников, и человек, который кается в своих грехах и действительно хочет от них избавиться и старается для этого прилагать свои усилия, а самое главное – действие Божие пускает в свою жизнь, которая может изменить к лучшему жизнь человека. Такой человек, бесспорно, если он покаялся, если он принесет плод покаяния, он бесспорно будет достоин войти в Царствие Небесное. Спасибо за ваши вопросы, спасибо за общение. Всем пока.